Если у него и была вставная челюсть, то идеальная. «Я могу перебраться к вам?» — спросил я снова. «Зачем?» «Нужно поговорить», — ответил я. «О чем?» «И кто вы?» Он любезно улыбался. «Об Аделии Три», — сказал я. Его улыбка исчезла. «О Дуайте Хантфорде», — продолжил я. Мэнни сделал шаг в мою сторону. «А Тони Спилце?» Мэнни сделал еще один шаг. «А Тилли Сутенёре?» Мэнни спрыгнул на пирс. В его больших, темных, мозолистых руках ничего не было. Он ощупал меня, провел рукой по промежности и засунул палец в ботинки. Потом повернулся и покачал головой, показывая Пиранусу, что я не вооружен. — Как вас зовут? — Лью Фонеско. — Чем вы занимаетесь? — Меня наняла Бэрил Три, чтобы найти ее дочь. — Эта женщина мертва, — сухо произнес Пиранус. — Но я продолжаю работать для нее. Вы знаете, кто я такой. Вы знаете о Тони Спилце. И приходите сюда просто так? Вы сумасшедший, Фонеско, или самоубийца? Наверное, и то, и другое, — ответил я. Если Мэнни пропустит парламентера, тот взойдет на борт. Хорошо. Давайте поиграем несколько минут. Вы обедали? Нет. Мэнни отступил в сторону, шагнув на палубу. Я очутился рядом с Пиранусом. Хотите что-нибудь? У меня сегодня креветки и французский багет. Воды, — сказал я. Пиранус подошел к столу, я сел. Мэнни, стоя на пирсе, смотрел на меня сверху вниз, сложив руки на груди. Пиранус достал из кармана маленький сотовый телефон, набрал номер, посмотрел на меня и сказал: «Пообедаем сегодня чуть позже. Приезжаю через час. Нет, лучше через полтора. Если нам придется ненадолго выйти в море, я скажу, чтобы Мэнни оставил на пирсе кресло. Надень свою шляпу с большими полями, возьми очки и зонтик от солнца, книжку. У нас креветки, куриный салат с эстрагоном и шербет, малиновый или лимонный». Он нажал кнопку отбоя и убрал телефон. Затем сел напротив меня и налил нам по стакану минеральной воды. «Итак, — сказал он, — что вам угодно?» «Адель у меня, — сказал я. Пиранус не моргнул. Он снова достал телефон и нажал одну кнопку. Немного послушав, дал отбой и посмотрел на меня.